Атака ногинцев имперскими легионами началась с рассветом. Не иначе, что ее спровоцировал старт ракеты, ведь не надо быть гением, чтобы понять, что противник что-то задумал и его следует раздавить до того, как он эту задумку реализует. Ну и то обстоятельство, что большая часть желающих переметнуться на другую сторону уже сбежала, а значит, ждать больше нечего. Забухали имперские пушки, привезенные с земли, и стены города содрогались от мощных взрывов, выбивавших каменную крошку. Стены, конечно же, были укреплены магами и амулетами, но они не могли обеспечить полную защиту. Долго стена не выстоит, с тревогой констатировал князь Дарвал, профессионально оценив степень разрушения. Маслов только кивнул, в очередной раз напряженно посмотрев на часы. С момента отправки послания прошло 5 часов, и если все пойдет как надо, то до подхода помощи нужно продержаться еще столько же. Но если все пойдет такими же темпами, то они не продержатся и часа. Маги пытались противодействовать вражеской артиллерии, но позиции имперцев были хорошо защищены, и большая часть усилий пропадала в туне, и методичный обстрел продолжался. И вот случилось то, что должно было произойти. Интенсивно обстреливаемый участок стены обрушился, и к нему тут же хлынули штурмовые подразделения имперских легионов. Тут уже защитники сказали свое веское слово, открыв стрельбу из всего, что только могло стрелять. Вопреки подспудным ожиданиям, эффективность огня оказалась не сильно велика. От пуль довольно надежно защищали щиторики, катившие впереди себя большие стальные щиты, дополнительно зачарованные магией, за которыми прятались штурмовики сразу по 5 человек. Лишь взрывы снарядов позволяли проделать в этой массе наступающих легионеров бреши, в которые тут же влетали злые осы пуль, сражая всех оказавшихся без прикрытия. И хоть пушки палили часто и пробивали много брешей, но атакующая масса легионеров была столь велика, что она словно не замечала этих потерь, продолжая снежной лавиной накатывать на город. На ближних дистанциях не спасали уже и щиты, по крайней мере шедших последними. Уровень потерь возрос на порядок, ведь отстреливать сверху гораздо легче. К тому же полетели гранаты, активировали одну из заранее подготовленных ловушек эльфы, и поле непосредственно перед стенами превратилось в жидкое болото. Легионеры буквально провалились в эту жижу по грудь. Заминка дорого обошлась атакующим. Перед городской стеной за считанные минуты буквально возник целый вал из убитых и раненых. Маги противника сработали достаточно оперативно, не прошло и 10 минут, как болотная жижа начала твердеть, сковывая в себе десятки и сотни еще живых и кричащих от ужаса людей. Атака легионеров продолжилась, но тут снова сказали свое слово эльфийские маги, и на поле стали активно расти ядовитые плющи. В считанные секунды они достигали 2-метровой длины, и стоило только их задеть, как они цеплялись в одежду человека своими крючковатыми колючками и начинали активно опутывать своих жертв, буквально превращая людей в кокон. Это тоже очень сильно замедлило продвижение. Бойцам приходилось рубить лианы, что в свою очередь заставляло их выглядывать из-за края защиты, что крайне негативно сказалось на потерях. И опять среагировали маги противника, пустив огненную волну, сжигая проклюнувшиеся ростки. И легионеры с фанатично безумным блеском в глазах и именем нового бога на устах все же достигли пролома и начали его штурм. С утроенной энергией с обеих сторон затрещали выстрелы из винтовок, застрочили пулеметы, рвались гранаты. В ход пошли огнеметы и, конечно, безумствовала магия. В проломе завязалась жестокая драка. Не обращая внимания на потери, легионеры продолжали штурм, карабкаясь по телам своих товарищей. Были среди них и те, кто не так давно стоял на этой стене, но поверил посулам и переметнулся на сторону противника, чтобы теперь самому в числе первых штурмовать эти самые стены с абсолютно стеклянными глазами. Пулеметы захлебывались в злобном лае, срезая цели словно косой, перегревались стволы, так что уже не спасали даже магические плетения, нанесенные для охлаждения, а легионеры все перли и перли, словно волна перехлестывая через дамбу. Ожесточение драки зашкаливало все мыслимые пределы. Юрий с методичностью метронома, стараясь не думать о происходящем, ибо от развернувшегося зрелища можно было самым натуральным образом сойти с ума, отстреливал вражеских магов, которые, впрочем, не столько магичили сами, сколько оперировали различными боевыми амулетами, а также выбивал пулеметчиков, одновременно стараясь при этом повредить сами пулеметы, потому как стоило снять стрелка, как пулемет подхватывал другой боец, и все начиналось сначала. Замес вышел очень упорным, легионеры все-таки смогли прорваться в город, и начались ожесточенные уличные бои, шедшие с переменным успехом, то легионеры прорвутся в квартал, то обороняющиеся выбивали их, буквально прижимая обратно к стене. Дома по многу раз переходили из рук в руки, и в конце концов так сильно повреждались от действия пуль, взрывов гранат и снарядов, а также магических воздействий, что в конечном счете превращались в груду щебня. «Дирижабли!» — крикнул кто-то. «Ну сейчас вдарит имперцам!» Приободрились бойцы и радостно загомонили. С востока действительно приближались точки дирижаблей, но до города они все же не дошли и снизились где-то в отдалении. Проклятие! Только сейчас Юрий осознал, что битва длится уже больше 5 часов. Он давно растратил свой боекомплект к корду и сейчас действовал с гномьим автоматом а-ля АК, благо ему хватало медвежьих сил орудовать этим монстром и держать мощную отдачу. Но вот после еще получаса боя напор имперских войск ослаб, идут, а в следующий момент Медведев увидел, как в пролом въехало несколько железных монстров, гномьи танки. Ну да, гномы, получив образцы земной техники в виде БМП и тракторов, а также общую информацию о танках от гостей и самого Юрия, не могли не попробовать воспроизвести эти образчики боевой техники. С двигателем внутреннего сгорания у них что-то не заладилось, но они по этому поводу не сильно расстроились. Зачем им ДВС, если есть магия, и с ней проблем особых нет? Вот магические движки воткнули в корпуса. Что до самих корпусов, то у них получилась дикая смесь танков Первой мировой и какого-то парапанковского постапа. Причем все танки получились индивидуальными, мастера извращались, как могли, но общая их черта – это многобашенность. Пушки стреляли как снарядами, так и магией, по сути являясь боевыми артефактами. Прорвавшиеся в город танки быстро додавили локальные очаги сопротивления имперцев, причем иногда в буквальном смысле этого слова. Танки банально сносили дома, в которых укрылись вражеские солдаты. Благодаря танковому прорыву, оставшимся войскам Союза удалось вырваться из города. Железные монстры на гусеничном ходу надежно держали противника на расстоянии, хотя, конечно, без потерь не обходилось, особенно когда в действие вступила артиллерия противника. В общей сложности было потеряно до 2/3 машин из более чем сотни, а дирижабли, что собственно и доставили танки к месту событий, как и в прошлый раз, интенсивной бомбардировкой обеспечили отсечение преследователей. Глава 19. Вырвавшись из окружения, армия Союза окончательно распалась. Короли и великие герцоги увели свои части по собственным землям, эльфы ушли в лес, ну а гномы разбежались по своим горам. Сражаться с Андреем имеющимися силами было бесполезно, а собрать более мощную армию уже не получалось. Легионы Литийской империи продолжили свое победное шествие по человеческим землям. Собственно, сопротивления уже не было. Все владетели наперегонки спешили признать верховную власть в лице императора и принимали посвящение новому богу. Андрей на этот раз не играл в поддавки, а поглощал территории с максимальной скоростью, ведь это обеспечивало ему приток молитвенной маны. Что до жертвенной энергии, то пока с избытком хватало от жертвоприношений людей, переправленных с земли, и если так пойдет дальше, то хватит на многие сотни лет. В подгорном городе клана Дарвла воцарилась напряженная атмосфера. Все понимали, что именно они станут первой целью имперской армии, как только последний клочок человеческих земель присоединится к империи, а то и раньше, и противопоставить ей было практически нечего. На помощь других гномов рассчитывать было нечего. Они вообще на другой стороне Айкумены живут, и чтобы прийти на помощь своей армии, им надо либо пройти через все человеческие земли, или же сделать огромный крюк по пустоши. И еще неизвестно, что безопаснее. На эльфов тоже можно больше не рассчитывать. Они занимались возведением собственной оборонительной линии, да не одной, превращая свой лес в неприступную крепость. Так как они станут второй и, пожалуй, главной целью Андрея. Что нам делать? Подавленно спросил князь Дарвл на собранном совете. Андр окончательно собрал человеческую империю и вот-вот начнет войну против нелюдей. Первыми под удар попадем мы, причем сразу по двум причинам. Мы слабее остальных, ну и являемся носителями знаний, из-за которых Андр будет чувствовать себя не совсем вольготно, все время будет ощущать угрозу с нашей стороны, а значит, раздражающий фактор надо ликвидировать. Будем реалистами, несмотря на хорошую защиту нашего подгорного города, так что с наскока нас не взять, все же долго мы не протянем, месяц, максимум 2. У кого какие идеи? С идеями оказалось плохо, по крайней мере, хоть со сколько-нибудь реальными. «А если дракона приручить?» – спросил генерал-полковник. Все присутствующие аборигены, в том числе Юрий Медведев, только невесело хохотнули. «Взрослого точно бесполезно приручать», – ответил мастер Морлд. «Даже в легендах нет такого, чтобы кто-то смог объездить уже сформировавшегося дракона. Но раньше их приручали», – допытывался Леонид Маслов. «Да, были наездники в свое время, когда солнце было ярче и трава зеленее», – хмыкнул гномий маг. «Давно это было. Желающие летать на драконах брали только что вылупившегося детеныша, а еще лучше яйцо. И то при этом наездник должен был быть очень сильным магом разума. Таких всего несколько разумных во всей нашей Айкумене, точнее все они эльфы. И даже если бы у нас имелся такой сильный маг разума, возможно, твоя дочь, Юрий, когда-нибудь станет столь великой магиней, и мы прямо сейчас как-то заполучим драконыша, то потребуется не меньше десятка лет, чтобы он только встал на крыло, и еще лет 20, чтобы вырос и набрал достаточно сил для того, чтобы нести на себе всадника, и сам представлял серьезную боевую силу. Не быстро, поскушнел Маслов. Да, к этому времени Андер сможет набрать столько мощи, что сможет плевком сшибать этих драконов десятками, а натравить на него драконов никак. Все посмотрели на Медведева, ведь он единственный, кто имел дело с драконами и лучше всего изучил их повадки, что давало ему возможность успешно на них охотиться. «Не вижу ни одной возможности», – отрицательно качнул головой Юрий. «Я в принципе не стану играть с ними в какие бы то ни было игры, потому что это даже не прогулка по минному полю, а много хуже». «Понятно. Что ж, раз никаких идей нет, то мне не остается ничего другого, как объявить исход», – траурным тоном сказал князь Дарвол. Все замерли как громом пораженные. Не то чтобы решение было таким уж неожиданным, хотя и не без этого, но определенно судьбоносным. «И куда мы пойдем?» – спросил кузнец Карт. «Юрий в своих скитаниях по пустоши нашел несколько пещер, вы о них знаете, вот их мы и пойдем обживать, но там же драконы, мы просто не дойдем, князь». «Нет, Юрий их выбил на всем протяжении пути, и некоторое время территория будет пустовать. Потом ее, конечно, займет молодняк, и это станет нашей лучшей защитой». «Станет ли, князь, если уж Юрий смог в одиночку выбить их, причем не будучи магом с одной винтовкой, то что помешает другим это сделать, тем более имея такое же, а то и еще лучшее оружие с земли?» «Ты прав», – тяжело вздохнул князь Дарвол, «но другого пути я просто не вижу. Там у нас будет хоть какая-то вероятность на спасение, здесь же у нас шансов на выживание просто нет. Исходом мы выиграем время, хотя бы пару лет, и за это время, возможно, удастся что-то придумать». Дальше уже пошел конкретный разговор о том, что брать, как вывозить, по какому маршруту и в какие сроки. Связались с эльфами и сообщили им о своем решении, попросив помощи. Требовалось прикрытие с воздуха, пока колонны беженцев будут идти по земле морков. Эльфы обещали подсобить, но углубляться в пустошь отказались наотрез. Впрочем, этого и не требовалось. Действительно, незачем привлекать к себе драконов. И начался исход. Гномы, когда надо, тем более на кону стоит их жизнь, умеют действовать быстро. И если прошлое переселение готовилось больше месяца, то в этот раз первые группы беженцев двинулись уже на следующий день. Гномы брали все необходимое в пути и ценное, без чего не обойтись на новом месте, и двинулись в путь. По сути, на каждого приходилась одна ручная тачка с имуществом, Скарт пришлось нести самому. Вьючный транспорт, не говоря уже о механомагическом, резервировался под то, что на себе не утащить. Различные станки и большие артефакты самого разного назначения. Каждой группе беженцев придавался один дирижабль-бомбардировщик для прикрытия. Юрий с семьей и друзьями отправился в числе первых переселенцев в качестве разведчика-дельтапланериста. А то гонять дельтаплан в этом качестве неэффективно. Собственно, первая группа гномов скорее выполняла роль инженерного отряда, то есть в нее вошли строители, чьей основной обязанностью было наводить мосты через речки и всякие овраги, для облегчения и ускорения движения последующих групп беженцев. Что касается разведчиков-дельтапланеристов, то несколько их групп по 3-5 человек, сменяя друг друга, наматывали круги над степью в поисках угрозы. А то, что орки не удержатся попробовать на зуб вторгшихся на их территорию беженцев, никто не сомневался. Так оно и вышло. Медведев как раз засек большую массу всадников на ездовых быках, направляющихся на перерез первой группе беженцев, когда на его дельтаплан со злобным клекотом обрушился огромный орел, в один момент острыми когтями разрывая полотно на лоскутки и в щепки разламывая клювом каркас. Юрий едва смог отцепиться от ставшего просто лохмотьями на переломанных палках летательного аппарата. Несколько тошнотворных мгновений свободного падения, сопровождавшегося отборной бранью, и после рывка за кольцо над головой захлопал парашют. Где-то в вышине раздался раздосадованный крик клёкот оборотня орла, что вновь камнем спикировал на нежелающую разбиваться о землю жертву. Но поздно, Юрий уже коснулся ногами земли. Оборотень же вцепился в уже опадавший купол парашюта и, увлекшись в его яростном раздирании, запутался в стропах, после чего сам грохнулся на землю, начиная превращаться обратно в орка. Медведев разрядил в него целую обойму из своего эксклюзивного АК, после чего доложил об угрозе по амулету связи. Теперь осталось только унести ноги. Но с этим имелись определенные проблемы. Орки были близко, и они двигались прямо на него, причем от общей массы отделилась небольшая группа, намереваясь атаковать Юрия. Медведеву не оставалось ничего другого, как подороже продать свою жизнь, для чего он, приложив все силы, вбежал на ближайший холм, занимая выгодную позицию. Стрелять начал еще издали, заставляя всадников отвернуть и потерять темп натиска. Несколько орков покатились по земле, не то убитые, не то раненые, не то просто сброшенные своими скакунами, взбесившимися от боли, получив пулю. Орки оказались неробкого десятка и продолжили атаку, теперь уже пешим ходом бросаясь из стороны в сторону и припадая к земле, всячески стараясь сорваться с прицела, и в целом у них это неплохо получалось. Большая часть выпущенных пуль уходила в молоко. При этом орки сами пускали стрелы, что также не добавляло меткости Юрию, при этом пара стрел даже попали в цель, но спасли доспехи. Вперед неожиданно рванули несколько гиен, и Юрию не оставалось ничего другого, как самому начать превращение в медведя, иначе с оборотнями было не справиться. Завязалась драка с режущими ухо противными визгами и утробным рыком, во все стороны полетели клочья шерсти и брызги крови. Пока дрались оборотни, остальные орки начали быстро сближаться, чтобы с близкой дистанции пронзить белого медведя копьями. Но тут их ждал неприятный сюрприз. В небесах часто загрохотало, и на орков обрушился ливень пуль. «Держись, Юрий!» — крикнул Тарт, продолжая палить из автомата, при этом опасно маневрируя на дельтаплане над районом схватки. Две гиены оказались наконец повержены, а орки, что должны были добить медведя копьями, разбежались, даже не пытаясь отстреливаться из луков, потому как таких смельчаков Тарт убивал первыми. Медведев рухнул без сил на перепаханную когтистыми лапами землю, обильно политую кровью, начиная превращаться обратно. Ему сильно досталось от гиен. «Держись!» Тарт мастерски приземлился на вершине рядом с Юрием. «Цепляйся!» Орки, увидев, что второй человек приземлился, снова рванули в атаку, но было уже поздно. Тарт и Юрий начали разбег по склону с холма, причем прямо навстречу атакующим и взлетели, проносясь прямо над рачьими головами. Те даже не успели из луков выстрелить, разве что вдогон. Кто-то успел применить боевой амулет, но защита мастера Морлда как всегда сработала на 5 с плюсом. Воздухоплаватели сработали весьма оперативно, выдвинулись навстречу атакующим и забросали всадников бомбами. Оркам не осталось ничего другого, как, понеся серьезные потери, убраться несолоно хлебавши. Но вот рачья степь осталась позади и потянулась пустошь, где никто не селился, разве что совсем уж какие-то отмороженные на всю голову отшельники да вытесненные из своих холмов кланом дарвлогоблины и полукровки. Здесь Юрий участия в патрулировании на дельтапланах не принимал, хотя имелось несколько запасных на случай утери. Все-таки существовала не нулевая вероятность появления дракона, и он должен был готов его встретить во всеоружии, то есть с кордом в руках. Кроме того, он исполнял роль проводника, а то ведь нормальных карт нет, а те кроки, что он составил, все же не слишком пригодны для точного ориентирования на местности. Исход целого клана не мог остаться незамеченным со стороны имперских разведчиков. Ну а если они не заметили, то об этом наверняка растрепали побитые орки, и на территорию клана с опережением графика вторжения двинулись легионы. Еще пара легионов скорым маршем устремилась в погоню за уже успевшими уйти беженцами прямо в пустошь. Но, как ни торопились легионы, все же немного припоздали, тем более что пока шли, им приходилось преодолевать различные ловушки, как магические, так и обычные вроде обвалов и подтоплений посредством прорыва дамб, что обильно расставили на их пути обороняющиеся. Гномы, собрав все самое ценное, демонтировав станки и артефакты, погрузив их в транспорт, покинули свой город, оставив его без боя, лишь дирижабли как всегда прикрывали их отход, проводя массированные бомбардировки с больших высот, до которых не добивала зенитная артиллерия, а ракеты маги наловчились отводить в сторону или подрывали их с помощью магии. Но как бы ни старались гномы отводить от себя имперцев, легионы продолжали их преследовать, и рано или поздно им должно было повезти, и им повезло. Проблема заключалась в том, что пустошь — это не пустота и не ровный стол, здесь хватало лесов, рек и озер, а также гор, в общем, полным-полно мест, затрудняющих движение больших масс. Не забываем о тачках со скарбом, что отнюдь не добавляло мобильности и маневренности. Юрий понимал эту сложность и прокладывал маршрут для беженцев так, чтобы они двигались несколькими потоками и не создавали большой скученности, что грозило превратиться в натуральный затор. Но в какой-то момент перед ними встала настоящая горная стена, которую в принципе не одолеть с наскока даже гномам, для которых горы – родная среда обитания. Об этой проблеме знали, но времени, чтобы найти более удобные пути, не оставалось. Гномы начали штурм горной гряды ударными темпами, кирками и молотами, а также взрывами в особенно сложных местах, пробивая в ней более удобные тропы, чтобы можно было не только пройти, но и протащить тачку. Но на все требовалось время, и затор все-таки произошел. А легионы продолжали преследование и вот-вот должны были нагнать беглецов, вставших огромным лагерем на одном из плато у подножия стены, как уже прозвали эту горную гряду гномы. Им не оставалось ничего другого, как принять бой, благо что позиции были довольно удобны, ведь не в чистом поле приходится стоять, где малое число бойцов быстро бы смяли, а в горах, где легионеры не могли воевать строем, и терялась их главная составляющая непобедимости. В горах, на крутых склонах и узких тропинках, в ущельях приходится воевать мелкими группами, но этих мелких групп у имперцев было много. Несмотря на численный перевес имперцев, гномы надежно держали фронтовую полосу, если общую зону боев можно так назвать. Днем имперские войска с большими потерями продвигались вперед на 2-3 километра, а ночью гномы контратаками выбивали их на стартовые позиции, не давая закрепиться. Имперские маги оказались практически бессильны. Горы давали возможность гномам укрыться от боевых заклинаний, особенно если подобные укрытия подготовлены заранее. Когда потери среди легионеров превысили все разумные пределы, а никаких серьезных результатов так и не удалось добиться, имперским генералам и магам не осталось ничего другого, как обратиться на самый верх. Ведь если они еще немного промедлят, то гномы пробьют проход в горах и ускользнут, что называется, прямо из их рук. За это их точно не похвалит. Андрей как раз находился в пустоши и наблюдал за транспортировкой очередного каравана жертвенного мяса через портал. Он только что вернулся с земли, куда по необходимости время от времени возвращался, чтобы держать руку на пульсе происходящих там событий, ну и притащить в магический мир помимо различной техники новых жертв. Но если на земле его ставленники все держали под контролем, отрабатывая свою вечную молодость, выполняя инструкции от и до, наращивая напряженность в горячих точках и провоцируя все новые потоки беженцев, кои отлавливались, то здесь в его отсутствии обстановка то и дело буксовала. «Ну ничего без меня сделать не можете», — раздраженно проворчал он, когда делегация высших имперских офицеров доложила ему о состоянии дел, связанных со сбежавшим кланом. «Что ж, придется тряхнуть стариной и все сделать самому». Когда на линии фронта установилось затишье, это не могло не насторожить гномов. «Слетаю на разведку», — сказал Юрий. «Надо узнать, что они задумали. Это может быть опасно», — сказал Карт, беспокоящийся за судьбу зятя. «А иначе никак». И вот Медведев снова парит в небесах на дельтаплане с напарником. Поскольку пустошь велика и искать в ней что-то крайне сложно, то Юрий решил ограничить зону поисков прямым промежутком между имперской армией и границей человеческих земель с захватом зоны расположения портала. И это дало результат. По пустоши, словно змея, тянулась длинная вереница людей. «Еще одна армия?» – спросил Тарт. «Не похоже. Контролируй небо, я подлечу поближе. Опасно. Маги могут засечь. Знаю, но придется рискнуть». И риск оправдал себя. Вереница людей оказалась пленниками. «Похоже, к нам в гости собирается сам Андрей», — сказал Медведев. «То, что к стене придет сам Андрей и устроит тут зиккурат, а потом долбанет всей силой, что выкачает из жертв в результате ритуала, никого, естественно, не обрадовало. Надо немедленно начинать эвакуацию, благо путь почти протарен», — сказал князь Дарвол. «Не уверен, что это хорошая идея», — возразил Юрий. Почему, если народ будет сидеть компактной группой, то у нас есть еще шанс защитить его от удара, а вот если Андрей прихватит всех в момент, когда беглецы растянутся в пути, то... Юрий прав, устало прохрипел мастер Морлд. На мага пришлась просто гигантская нагрузка по противодействию вражеским магам, и он едва ее выдерживал. Собственно, держался маг только за счет огромного количества потребляемых высокоэффективных эликсиров, что были изготовлены из драконьих потрохов. Ему это еще аукнется жестоким откатом в будущем, как только перестанет принимать магический допинг, но выбора не было. Приходилось жертвовать собой ради спасения всего клана, ясно. Но, как нам тогда быть, если уж здесь скоро появится сам Андр? Князь замолчал с несколько растерянным видом, и ему никто не торопился отвечать, так как ответа на этот вопрос не было. Все понимали, что если уж появился Андрей, то он не уйдет, пока не добьется своего или пока его не прибьют. Но с последним вариантом было глухо. Как его угрохать, никто не знал, так что перспективы были крайне скверные. От клана мало что останется. Спасутся считанные десятки гномов, и это если на них просто плюнут и не станут искать. Но вот пригнали будущих жертв, и на вертолете прибыл Андрей. Он сам этому усмехнулся, так как волшебником он являлся далеко не добрым. Начались подготовительные мероприятия к жертвоприношению. Как только об этом стало известно, все гномы и все, кто ушел вместе с ними, собрались внутри защитного круга, что все это время готовил мастер Морлд. Юрий присоединился к своей встревоженной происходящим семье. А я ведь, наверное, мог их всех перевести на дельтапланах, и не пришлось бы ими рисковать, подумал он отстраненно. Но он не стал этого делать, так как это совсем не гарантировало их безопасности. Скорее наоборот. В общем, та ситуация, когда не угадаешь, как и где лучше. И началось. Удар Андрея был чудовищной силы. Задрожала земля, трескались скалы, провоцируя множественные камнепады. Защитный купол мерцал, переливался всеми цветами радуги и гудел от напряжения, скукоживался, но держался. Удары сыпались один за другим. Вся работа по пробитию тропы в горах на смарку пошла, подумал Медведев, наблюдая, как с гор катятся огромные валуны, подпрыгивая и разбиваясь в щебень. И снова удар следовал за ударом. Андрей выкладывался на полную катушку, пытаясь наконец прихлопнуть неподатливого противника. Но мастер Морлд знал, что будут бить, как никогда сильно, и расстарался на 1000%. Щит трещал под ударами, но и бьющий стал уставать. В небе, сверкая на солнце изумрудной чешуей, парил молодой дракон. Величественное создание, мощное, грациозное и до предела опасное. Драконы, безусловно, являлись магическими творениями. Кто их создал и зачем, оставалось загадкой. Да и не важно это по сути дела, важнее то, что они, будучи магическими существами, сами прекрасно чувствовали магию и питались ею. Благодаря поглощению маны из энергосферы мира и лишившись обычного питания, они могли пролежать в спячке не одну тысячу лет. Но мана из энергосферы — это одно, а вот сконцентрированный источник магии — это совсем другое. Если привести алкогольную аналогию, то мана, потребляемая из энергосферы, это такое слабенькое пресноватое пиво, а живой источник магии, то бишь маг, это уже что-то более крепкое и с ярким вкусом, в зависимости от силы мага, крепкое пиво, брага, вино и так далее. Драконы, конечно же, стремились вкусить подобной пищи. Другое дело, что пища эта могла больно огрызаться и даже убить охотника. Так было когда-то, драконы часто нападали на один кусок земли, где такой дичи было много, и много повелителей неба погибло. Уцелевшие же больше не охотились на той территории, благодаря своей способности передачи памяти через геном, запретили нападать и своему потомству. Но в том-то и дело, что магическая активность происходила далеко от запретной зоны. Дракон некоторое время летал вдоль границы своих охотничьих угодий, внимательно прислушиваясь и принюхиваясь к происходящему на чужой территории. Но активность все длилась и длилась, и дракон не понимал, почему это длится так долго. Почему хозяин этой территории не поглотит эту ману? Он знал хозяина данной территории и понимал, что ему в драке с ним ничего не светит, так как тот дракон был стар, опытен и силен, в чем не так давно убедился на личном опыте, попытавшись расширить свою охотничью территорию за счет того соседа, но был сильно бит и потому опасался пересекать границу. Но сильная магическая активность манила молодого дракона так же сильно, как свежая кровь голодную белую акулу. И в конце концов он рискнул пересечь границу чужой территории. Дракон, Послышался чей-то истошный крик. Что тут началось? Суматоха поднялась такая, что не передать, все кричали, куда-то бежали. Юрий в один момент подхватил свой корт и быстро осмотрелся. Дракона заметили несколько поздновато, он уже пикировал. Медведев вскинул винтовку, но тут дракона наконец увидела его сестра Анна. Вообще атака дракона зрелище, мягко говоря, не для слабонервных. Это очень страшная картина, с которой мало что можно сравнить, если вообще что-то может. На тебя несется огромная туша монстра, которая мало того, что сама по себе способна вызывать дикий ужас для жертвы, так дракон еще воздействует на цель своей магией, заставляя и вовсе терять голову. Так что ничего удивительного в том, что Анна жутко перепугалась. Другое дело, что страх может вызывать несколько различных реакций. Кого-то страх заставляет бежать прочь, сломя голову в надежде спрятаться, кого-то он заставляет цепенеть, становясь безвольной жертвой, а кого-то провоцирует на агрессию. Анна оказалась из числа последних. Несмотря на пронзительный крик ужаса, что вырвался из ее груди, она инстинктивно попыталась в меру своих сил воздействовать на угрожающий объект, а поскольку она являлась магиней разума, то атаковала ментально. К тому же произошел еще один момент. Испытанный страх ее инициировал. До этого момента она была подающей надежды магиней, что могла добиться определенных результатов, но не сказать, что выдающихся. Если бы ничего не произошло, то она в конце концов стала бы крепким середнячком, ну может чуть сильнее. Но страх словно прорвал внутри какие-то барьеры, и она рывком перешла на следующий уровень могущества, и удар по мозгам дракона получился что надо. Впрочем, окружающим тоже не слабо досталось эхом, и то, что их мозги оказались в относительной норме, то это благодаря тому, что удар имел направленное действие, а не площадным. Юрий, также получив по мозгам, откровенно промазал и упал на колени из-за дезориентации, не в силах не то что снова прицелиться, а даже поднять винтовку, но это уже было неважно. Дезориентированный дракон рухнул на землю, едва не переломав крылья, прямо в собственное пламя, что он успел выдохнуть перед тем, как получил по мозгам. И снова Анна закричала еще более пронзительно и с надрывом, теперь окружающих глушило так, что они падали и корчились в судорогах или вовсе теряли сознание. Произошедшая спонтанная инициация обнулила все труды эльфийских магов-менталистов по блокированию некоторых ее воспоминаний, и Анна все вспомнила. Вспомнила, как ее с матерью похитили, вспомнила, как над ней всячески измывался Андрей, вспомнила, как была его постельной игрушкой, как он ее пытал, доставляя невыносимую боль, вспомнила, что стала его верной рабыней, и что даже когда брат ее спас, пыталась вернуться к своему господину. «Убью, я убью тебя». Находясь в откровенно невменяемом состоянии, иначе ее дальнейшие поступки никак не объяснить, Анна бегом ринулась к начавшему приходить в себя дракону, мотавшему башкой, как боксер после тяжелого нокдауна, и в один момент оказалась на нем верхом, сев на шею. «Взлетай». Мощный ментальный посыл снова жестко ударил по мозгам дракона. Старый повелитель неба наверняка смог бы от него закрыться, но не молодой, еще не вошедший в полную силу. Анна в своем состоянии взяла над попавшим в переплет летающим ящером полный контроль. Дракон послушно, чуть виляя из стороны в сторону, разбежался и взлетел. Несколько минут стремительного полета, и дракон с всадницей на шее по ее приказу спикировал на лагерь. По дракону пытались бить магией, но это все ни о чем. Магические удары были сродни уколу, неприятно, даже больно, но не смертельно. Анна, будучи в плотной ментальной связке с драконом, видела глазами своего пета и нашла самую ярко светящуюся в магическом плане фигуру. Обычное зрение у летающего ящера было на порядок лучше орлиного, и в этой яркой фигуре она опознала своего пленителя и мучителя. «Жги его!» Дракон послушно выдохнул длинную струю кислотного пламени. Андрей, несмотря на некоторое истощение после проведенной атаки, смог закрыться от огня защитной сферой. Но дракон после крутого виража, даже удивительно, как наездница при этом смогла удержаться, снова заходил на него. Андрей попытался переместиться порталом куда-нибудь подальше отсюда, маны еще хватало, но портал вдруг засбоил. Что за черт? Почему? Потому что таково было одно из природных или заданных творцами магических свойств дракона. А то ведь как-то неинтересно охотиться, если пища вдруг начнет исчезать из-под самого носа. В чем тогда смысл существования таких охотников на магов? Еще одна жаркая струя огня. Андрей все же смог защититься и от этой атаки, Только на этот раз дракон не стал пролетать мимо, наоборот, он, продолжая изрыгать пламя, приземлился и в несколько прыжков достиг жертвы. «Сожри его!» Дракон открыл пасть и целиком заглотил такую вкусняшку, а потом начал бегать за остальными, благо хозяйка была не против. Эпилог. Срабатывание портала произошло не по графику, но сектанты были к этому готовы, тем более что такое уже случалось, и спешно формировали торжественную встречу. Но что это? Из тумана на полном ходу выскочила русская гусеничная боевая машина, и с нее посыпались низкорослые, но очень широкоплечие бойцы с автоматами наперевес, похожими на АК, но с таким жутким устрашающим калибром. Мужчина, что им командовал, смотрелся на фоне этих широкоплечих бородатых коротышек настоящим гигантом, а уж его пушка в руках так и вовсе повергала в ужас. Коротышки грубо валили всех встречающих на землю и вязали руки, а из тумана все продолжали выходить вооруженные коротышки в доспехах и резво разбегаться во все стороны. Кое-где вспыхнули перестрелки, но они были короткими, и по чуждым звукам выстрелов, гремевших последними, сразу становилось понятно, что победа оставалась за чужаками. Остров под нашим контролем. Вскоре после быстрого и жесткого допроса кого-то из местной верхушки принесли устройство спутниковой связи. Отлично. Ваш выход, товарищ генерал-полковник, звоните своему корешу, святому отцу. Договоренности надо выполнять. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.